напрасно ждал тебя в тот вечер, дорогая. Я скоро узнал я, что чужая ты для меня. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня. Хотела счастье мне с тобой найти, но очевидно нам не по пути. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня. Бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний.